Глава 29. Это было в ноябре. Я до сих пор вижу и чувствую эти неподвижные темные будни в глухом малорусском городе. Его безлюдные улицы с деревянными настилками по узким тротуарам и с черными садами за заборами. Голую высоту тополей на бульварах. Пустой городской сад с забитыми окнами летнего ресторана, влажный воздух этих дней, кладбищенский запах лиственного тления и мои тупые бесцельные блуждания по этим улицам, по этому саду, мои все одни и те же мысли и воспоминания. Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва о спасении от них. Какой-то роковой час ее тайные муки, о которых она только временами проговаривалась, охватили ее безумием. Брат Георгий вернулся в тот день со службы поздно, а я еще поздней, и она знала, что мы поздно придем. Управа опять готовилась к годовому земскому собранию, она одна оставалась дома, несколько дней не выходила, как всегда каждый месяц. И, как всегда, в эту пору была не совсем такая, как обычно. Она, верно, долго полулежала на такте в нашей спальне, поджав под себя по своей привычке ноги. Много курила. Она стала с некоторого времени курить, не слушая моих просьб и требований бросить это столь нешедшее к ней занятие. Все смотрела, должно быть, перед собою. Потом вдруг встала. Без помарок написала мне на клочке несколько строк, которые брат, воротясь, нашел на туалете в этой опустевшей спальне и кинулась собирать кое-что из своих вещей. Прочее просто бросила. Это прочее, как попало раскиданное, я долго не имел потом решимости собрать и спрятать куда-нибудь. Ночью она была уж далеко, в пути домой к отцу. Отчего я тотчас же не погнался за ней? Может быть, от стыда и от того, что уже хорошо знал теперь ее непреклонность в иные минуты жизни. А в ответ на мои телеграммы и письма пришло, в конце концов, только два слова. Дочь моя уехала, и место пребывания свое запретила сообщать кому бы то ни было. Неизвестно, что было бы со мной в первое время, не будь возле меня брата, при всей его беспомощности, растерянности. Те несколько строк, что она написала в объяснении своего бегства, он не сразу передал мне. Все сперва подготовлял меня и с большой неловкостью. Наконец решился, скупо заплакал и подал. На клочке было написано твердым почерком. Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня. Не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви. Не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах. Молю Бога, чтобы Он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни. Я прочел все это одним взглядом и довольно нагло сказал, чувствуя, что земля проваливается у меня под ногами, и кожа на лице и голове леденеет, стягивается. Что ж, этого надо было ожидать, обычная история эти... Разочарование,